«Интересная коллекция спрутов», — сказал я развязным тоном любителя, смотревшего сквозь хрустальное стекло аквариума. «Да, господин натуралист», — ответил он. «И сейчас мы будем биться с ними в рукопашную». Я растерянно посмотрел на капитана. Я думал, что я его не понял. «В рукопашную?» — повторил я вопросительно. «Да». Винт остановился. Полагаю, что роговые челюсти одного из кальмаров завязли в его лопастях. Это обстоятельство мешает нам идти. «Что же вы собираетесь делать?» «Подняться на поверхность и перебить всю эту мерзость». «Это трудно». «Верно. Электрические пули недействительны против мягкой массы их тела, где они не находят достаточного сопротивления, чтобы разорваться. Но мы их атакуем топорами». «И гарпуном, капитан», — добавил канадец, «если вы не отказываетесь от моей помощи». «Согласен, мистер Лэнд». «Мы тоже вам поможем», — сказал я, и вместе с капитаном мы прошли к центральной лестнице. Там уже стояли человек 12 с абордажными топорами в руках, готовые для нападения. Канадец схватил гарпун, а мы с канцелем топоры. К этому времени Наутилус уже выплыл на поверхность. Один из моряков начал отвинчивать гайки. Едва они отвинтились, крышка люка поднялась с необычайной силой, видимо, притянутая присосками какого-нибудь спрута. Тотчас же длинное щупальце соскользнуло, как змея, в отверстие трапа, а еще 20 извивалось сверху. Капитан Немо одним ударом топора отсек страшное щупальце, и оно упало на лестницу, извиваясь по ее ступенькам. Пока мы протискивались на палубу, два других щупальца прорезали воздух, обрушились на моряка, стоявшего впереди капитана Немо, и подняли его в воздух с непреоборимой силой. Капитан вскрикнул и бросился наружу. Мы кинулись за ним. Какое зрелище! Схваченный щупальцами и прилипший к их присоскам, бедняга болтался в воздухе по прихоти огромного хобота. Он задыхался и хрипел, крича: «Помогите! Помогите!» Эти слова, произнесенные на французском языке, меня ошеломили. На борту был мой соотечественник, а может быть и не один. Этот раздирающий душу крик я буду слышать всю мою жизнь. Бедняга погибал. Кто мог бы его вырвать из этого мощного объятия? Но капитан Немо набросился на спрута и отрубил ему другое щупальце. Его помощник яростно дрался с другими чудищами, которые всползали на боковые стены Наутилуса. Экипаж боролся с ними, пустив в ход топоры. Канадец, канцель и я всаживали наше оружие в мясистую массу спрутов. Сильный запах мускуса наполнил воздух. Все было ужасно. Одну минуту мне казалось, что бедняга, обвитый хоботом, будет освобожден от могучего действия присосок. Из 8 щупалец было отрублено уже 7. Одно оставшееся еще извивалось в воздухе, потрясая своей жертвой, как перышком. Но в то мгновение, когда капитан Немо и его помощник накинулись на спрута, он выбросил струю черноватой жидкости из особого мешка у анального отверстия. Мы сразу все ослепли. Когда же черное облако рассеялось, то кальмар исчез, а вместе с ним и мой несчастный соотечественник. С какой яростью накинулись мы на чудовищ! Все были вне себя. 10 или 12 спрутов захватили палубу и боковые стены Наутилуса. Мы оказались среди обрубков змей, извивавшихся в потоках крови и черной жидкости. Казалось, эти липкие щупальца вновь нарождались, подобно головам гидры. Нед Лэнд метил своим гарпуном в серо-зеленые глаза чудовищ и каждым ударом выкалывал по глазу. Случилось, однако, так, что мой храбрый товарищ не успел увернуться, и щупальца одного чудовища сбили его с ног. Не знаю, как не разорвалось у меня сердце от волнения. Страшный клюв уже раскрылся над канадцем. Я кинулся на помощь, но капитан Немо обогнал меня. Его топор скрылся в огромной пасти спрута. Чудом спасенный канадец вскочил на ноги и вонзил весь свой гарпун до трехкамерного сердца спрута. «Я был обязан отплатить», — сказал канадцу капитан Немо. Вместо ответа Нед Ленд только поклонился. Бой длился четверть часа. Побежденные чудовища, убитые и искалеченные, наконец уступили поле битвы и скрылись под водой. Капитан Немо, залитый кровью, стоял недвижно у прожектора, глядя на море, поглотившее его товарища, и слезы текли у него из глаз.